Глава 34. 3 дня мы отдыхали, купались, катались на катерах и водных лыжах. Всем скопом несколько раз проведали Лешего. Утащить с собой его у нас не получилось. Док запретил. Постельный режим, знаете ли. Короче, с шумом и гамом пили прямо у него в палате. Леший был несказанно рад таким вниманию и заботе. Отдых получился на славу. К нам по очереди приехали все наши пацаны из сервиса. Старшие, я имею в виду. Туман, Апрель, директора сервисов. Кирилл с женой и сыном. Андрей, Дима. В общем, все. Моя печень на третий день взмолилась. Хватит употреблять спиртные напитки. Мы, конечно, немного, но со всеми по чуть-чуть. Короче, надо завязывать. Так и в штопор можно уйти. Я с ужасом ждал коржа с его пацанами. Им-то как-то невежливо отказывать. Ну вот почему мы, славяне, так устроены? Как отдых, так надо бухать. Ну не можем мы без этого. Правда, и жизнь начинает другими красками расцветать. Как говорится, душа просит романтики, а жопа приключений. Ну вот мы их и нашли на свою задницу. Кто-то из ребят сказал, что наши лесники, которые у нас были в Новом Оазисе, нашли еще одного червяка. Их всех там уже грохнули, а этот, видать, еще ползал. Не так давно, кстати, один из червяков сожрал нескольких заблудившихся грибников. Потом нашли их вещи и обглоданные кости. Жалко людей. Ну а нам-то что? Все пьяненькие, вооружены до зубов. Правда, мы все оружие оставляли в одном месте, пили без него. Ключи от машин тоже. Короче, собрались и пошли. Вернее, поехали мочить этого червяка. Нашли. Теперь на месте тех кустов, где прятался этот червяк, небольшая полянка. Его сначала расстреляли, потом взорвали. А потом еще раз взорвали. Было весело, очень. А потом Няма расколотил под ноль свою бэху. Сказал, дерево выпрыгнуло на дорогу. Мы потом съездили и посмотрели на это дерево. Судя по следам, он решил проложить просеку в лесу прямо, а дорога уходила налево. Видать, сильно разогнался. Как сам не убился, ума не приложу. Короче, нет больше его апельсина. Тачка восстановлению не подлежит. А баварец крепким оказался. Няма БМВ пару деревьев под корень снес. Там всю морду у него завернуло под низ. И потом большое дерево его таки остановило. Сработали передние и боковые подушки. Все. Кстати, когда мы увидели его бэху, ее мага на галстуке притащил из леса. Очень долго ржали. В момент удара сработала подушка. Сидевшая справа девушка со всей дури в эту подушку и врезалась лицом. Видать, губы были очень обильно накрашены помадой. Подушка раскрылась. Вместе с ней стали больше и губы. Няма со своей девушкой уехали к доку. Ему морду зеленкой мазали, а ей руку гипсовали. Сломала она левую руку-таки. По возвращению она пошла в пещеры. Он ее проводил. Мы все терпеливо его ждали. А вот после этого начались подколки. Типа, Няма, какие у нее губки и все такое. Но все с добротой как-то. Ржали все. Мне кажется, даже Булат и тот хохотал над Нямой. Он, конечно, сильно расстроен был. Такую тачку убить. Но ничего, в следующий раз умнее будет. Туман, ни слова не говоря, дал ему пару подзатыльников и назначил 10 нарядов вне очереди. На скромное замечание Нямы, что можно давать только 3, Туман влепил ему еще 5. Теперь чувак вместо того, чтобы веселиться с нами, работал на кухне и помогал по хозяйству. Я побоялся говорить Туману, что Няма моя личка. Ну его нах, еще мне наряды влепит. Валерка был очень зол на него. Он их всех неоднократно предупреждал не садиться за руль под градусом. Вот и результат. Няма-то познакомился с этой феей, и они поехали купаться на озеро, оба выпивши. так сказать, романтический вечер. Девчонка руку сломала, но няму не бросила. Помогала ему в нарядах, как могла. Хоть тут ему повезло. Короче, чудно провели время. Стреляли по банкам, воронам или что тут летает. Боролись на руках, гоняли на машинах, трезвым, естественно. Устроили соревнования на водных мотоциклах. Так, между собой. Там один из парней Рифа такие пируэты на воднике выдавал, что я прям шляпу снял. Сальто, прыжки, перевороты. Погружался полностью на нем под воду, а потом выпрыгивал из нее. Здорово, красиво. Туман улетел на водных лыжах в кусты и вылез оттуда весь поцарапанный. Матерился долго. Риф, который сидел за рулем катера, успел свалить. Короче, мы тумана продезинфицировали. Сначала его раны, а потом и его самого. Всего. Было прикольно наблюдать, как он, кряхтя и матерясь, сидит около костра, весь перемазанный йодом. Но ничего, жить будет. Но особо все ржали, когда увидели у него сзади на спине написано йодом «Туманчик». Это док ему вывел. Вот чего-чего, а этого мы от нашего дока не ожидали. Я думал, что от смеха просто лопну. А этот еще крутится, понять ничего не может, пока не догадался к машине подойти и посмотреть в зеркало. Так и ходил потом «Туманчик». Девчонки наши не отставали. Они, конечно, не так употребляли, как мы. Но на лыжах катались получше нас, балбесов. А Наташа Слива показала нам в карьере, как она умеет водить. Могет еще, как могет. Слива ее за руль своей 545-й посадил. Бэха у него тоже. Вот она и продула ей поршня. Должен сказать, очень и очень неплохо. На время она, конечно, не ехала. Но, как сказал Крот, наблюдавший за ней, повороты она проходит чисто. А Слива, хитрец, спецом сначала дал ей почувствовать другую БМВ, помощнее, а только потом сказал ей про то, что ее старушку продали. Правда, он про трехлитровый установленный на нее мотор промолчал. Наташка вылезла из его бэхи с горящими глазами после поездки в карьере в полном восторге. Вот он ей и выдал весь расклад. Она даже не сильно ругалась. Ну, а когда он ей про выбор тачки сказал, сразу стало добрее и пушистее.